Издательство «Эксмо». Самоисцеление. Измените историю своего здоровья при помощи подсознания. Карл Грир. Предупреждение. Эта книга не является назначением для лечения какого-то конкретного психологического, медицинского или физического заболевания или состояния. Информация, предложенная читателю, носит исключительно информационный и образовательный характер и не должна восприниматься как личные медицинские рекомендации, а также не должна использоваться в качестве диагностики или лечения медицинского или эмоционального заболевания или состояния. Всегда обращайтесь за профессиональной помощью, если у вас возникают любые вопросы о конкретной медицинской или психологической проблеме. Решение полагаться на любую информацию, предложенную в этой книге, является исключительно ответственностью читателя. Автор и издатель книги не несут за него ответственности. Никакое содержимое этой книги не предназначено для исцеления конкретных физических или психологических нарушений или болезней. Практики, описанные в этой книге, могут дополнить то лечение, которое вы получаете от профессиональных врачей и психологов. Посоветуйтесь со своим врачом о том, насколько уместно использовать эти практики в сочетании с лечением, которое вы проходите. Истории конкретных людей, работавших с идеями из этой книги, были частично изменены для защиты их конфиденциальности.